Я сумел вырулить навстречу Кверту, который с бешеной скоростью летел теперь прямо на меня. До него оставалось каких-нибудь 50 метров. Кверт приоткрыл глаза. Похоже, он очнулся от вульгарной кататонии. 40 метров. Мой друг начал протирать глаза. Это никак не входило в мои планы. Я рассчитывал проскользнуть под его ковром, а потом ухватиться сзади за кисточки. Замысел, требующий ювелирного исполнения. Если он сейчас проснется и начнет менять курс, все пропало. 20 метров. Кверт распахнул глаза и ошарашенно уставился на меня. 10 метров. Я вытянул вперед лапы. Теперь я проскользнул точно под ковром Кверта. 5 метров. Кверт испуганно подался вперед и потянул за край ковра. Ковер сделал резкий поворот и ушел на недосягаемое для меня расстояние. Мы понеслись в разные стороны, едва успев взглянуть друг на друга. — Синий медведь! — послышался у меня за спиной удивленный голос Кверта. — Впереди, у меня на расстоянии приблизительно 200 метров, маячила черная точка, в которой собирался водяной вихрь, превращаясь в пространственную дыру. Как бы отчаянно я не барахтался в воздухе и не колотил по нему лапами, иллюзия целенаправленного полета была появившейся у меня в верхней части воронки, быстро исчезала, я приближался к ее центру. Теперь мне напротив казалось, что я беспомощно несусь вниз, влекомый неумолимой страшной силой, удвоившей, утроившей свое воздействие. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Жерлоток. Продолжение. В самой нижней части жерлотока наблюдаются весьма курьезные явления, противоречащие всем существующим в обычной природе законам физики. Начиная с расстояния 200 метров до центра воронки, скорость падающего предмета удваивается каждые 5 метров, что приводит к тому, что в самом низу он достигает скорости, равной скорости света. Ученые объясняют это явление совместным воздействием 3 факторов — вращательного момента, центростремительной силы и принадлежности жерлотока к классу пространственных дыр. И действительно, скорость падения возрастала с каждой секундой. Встречный поток оттянул назад мои уши и щеки, и я, сам того не желая, оскалился, словно голодный волк, демонстрируя все свои зубы. Глаза вжались в глазницы. Потом послышался оглушительный хлопок, эхом отразившийся от стен водоворота. «Ду-дум!» Я только что перешагнул звуковой барьер. Скорость моя возросла невероятно. Встречный ветер уже вырывал из шкуры волоски. Ду-дум! Второй удар не менее громкий, и голос совсем рядом. «Эй, синий медведь!» Это был Кверт на своем ковре. Он, видно, уж совсем оправился от вульгарной кататонии и повернул назад. «Сейчас подлечу к тебе!» — кричал он. «Прыгай на ковер и крепко держись за меня. Самое сложное будет повернуть обратно. Надо сделать это, прежде чем мы рухнем в пространственную дыру». Он был уже рядом. Я взобрался на ковер и крепко обхватил Кверта лапами. «У тебя получится!» — крикнул я. «Надеюсь!» — ответил он. «Я еще не делал такого маневра».